У меня нет никаких мнений, поэтому давайте сделаем это. Азаг вздохнул и согласился. Хороший, я тоже согласен. Все кивнули. ММ, очень хорошо. Тогда давайте начнем обсуждать распределение западных регионов. Седовласый Варлок улыбнулся и сменил тему. Остальные тоже улыбнулись. Ясно, что все они верили, что победа была в их руках. Будучи самой могущественной силой в мире, они были уверены. Три дня спустя Эли отдыхал, когда в дверь постучали. «Войдите». Дверь открылась, и вошла Алида. Она была одной из немногих, кто знал, что Эли все еще находится в стране Грасси. Что-то случилось. Эли посмотрел на нее и заметил, что она, кажется, хмурится. «Сэр, в восточном регионе была обнаружена армия чернокнижников семьи Хамис. Они вошли в восточный регион, чтобы спасти свои силы. Сейчас там собираются их боевые силы. Кроме того, Лилиана отправила сообщение о том, что большое количество чернокнижников из Союза чернокнижников тайно ушли. Их местонахождение неизвестно, но они могут направляться в западные регионы», — спросила Алида. «Семья Хамис из Союза чернокнижников». Услышав эти два термина, Эли нахмурил брови. Наконец, они не могли больше сдерживаться. Он посмотрел на Алиду и сказал: «Колдуны могут собраться на востоке. Если семья Хамис нападет, мы нападем на них в ответ. Не бойся». Что касается Союза чернокнижников, Эли достал карту и посмотрел на нее. С запада в центральную область вели всего две дороги. Один был на востоке, а другой был на севере Зеленого поля. Только люди из Союза чернокнижников могли пройти через Зеленые поля, чтобы добраться до западного региона. Так совпало, что большая часть этого места была его территорией. Но, милорд, а что, если произойдет несчастный случай? Алида продолжила. «Просто позаботься о Востоке, остальное предоставь мне». Эли улыбнулся. Его тело было в городе родословных, и он правил Зеленым поле. Неужели Союз чернокнижников был настолько глуп, что обидел его? Если бы это было так, было бы весело. Это интересно. Эли улыбнулся. Время медленно шло. В лаборатории Эли сидел на земле, в его глазах вспыхивал серебряный свет. Он посмотрел в проход, образованный силой веры, и увидел закон тени, окутанный законом черного тумана. Коррозия, трансформация, смерть, распад. Различные характеристики теневого закона вспыхнули в глазах Эли, заставив его нахмуриться. Через час он закрыл глаза. Когда он снова открыл их, его глаза вернулись к нормальному состоянию. Однако выражение его лица по-прежнему казалось нерешительным. Его колебала не предстоящая война, а выбор законов. Закон теней звучал так, как будто он был связан только с тенями, но если его разбить, оказалось слишком много граней. Каждый из них был другим. Чтобы продвинуться в полушаг пятикольцевой, ему, естественно, нужно было выбрать одну из них. В связи с этим Эли еще предстояло решить, какой из них выбрать. Пусть природа идет своим чередом. Эли покачал головой. Он не мог торопиться с этим шагом. Он встал, запечатал правила и отправился в башню магов. Однако, как только он вышел из двери, он внезапно остановился и поднял голову, чтобы посмотреть на заднюю часть земли Грасси. Уголки его рта скривились. Сквозь пространство он увидел шесть фигур, направляющихся к городу Бладлайн. «Ты пришел довольно быстро». Эли потянулся и зашагал в этом направлении. В данный момент шесть чернокнижников в черных рясах быстро неслись по лесу. Внезапно какая-то фигура остановилась, и остальные посмотрели на него. Сквозь слабый свет, исходящий из леса, можно было разглядеть, что это был мужчина с длинным шрамом на лице. Его глаза были высокими и могучими, как будто он смотрел на все сверху вниз. Он посмотрел на всех и сказал: «Мы очень близко к Блаодлине Циты, всего в 5000 метрах. Согласно плану, нам нужно 3 человека, чтобы оцепить территорию. Остальные 3 будут нести ответственность за захват начальства и уничтожение города. Клан Хамис, клан Саладин, клан Святого Кевина, вы 3 будете отвечать за осаду, а мы будем отвечать за похищение. Эта договоренность должна быть разумной, без проблем». Остальные кивнули без вопросов. «Хорошо, продолжим». Все кивнули и снова отправились в путь. Однако через несколько минут, когда мужчина увидел перед собой знакомый лес, он не мог не нахмуриться. Он посмотрел на остальных, и их лица тоже были немного уродливыми. Это было не потому, что они пошли неправильным путем, а потому, что сцена перед ними была именно там, где они только что остановились. Какова причина? У нас здесь 4 полушаговых чернокнижника 5-го круга. Может ли это быть крупномасштабным заклинанием или иллюзией? Мужчина нахмурился и посмотрел на остальных. У остальных тоже были уродливые лица. Один из них указал в сторону. «Вон там». Остальные переглянулись. В какой-то момент пышно-зеленые горы превратились в густой черный цвет. Большие тени катились, как приливы, излучая плотную злобу. Самое страшное было то, что они вообще не понимали этого. Что-то не так, отступление. Когда мужчина быстро заговорил, в его глазах мелькнула паника. Когда он снова обернулся, на его лбу выступил холодный пот. Он посмотрел на лес с другой стороны, и его тело напряглось. Его горло слегка шевельнулось, а в глазах мелькнул след страха. Остальные тоже повернули головы, и их лица мгновенно стали уродливыми. С другой стороны леса на них смотрел человек в мантии волшебника. Это был никто иной, как Эли. «Почему ты здесь?» Мужчине было трудно дышать. Они, естественно, знали, что у Эли есть клон. Но все знали, что клон не может быть сильнее основного тела. Боевая мощь Эли на поле боя была очевидна для всех, и все думали, что один – главная сила. Однако, когда он увидел человека перед собой, он понял, что энергия этого Илая была еще более ужасающей. Это означало, что человек перед ним был основным телом, а тот, что на поле боя, на самом деле был клоном. «Очевидно, что я никогда не уезжал. Вместо этого вы вторглись на мою территорию без разрешения. Вам придется заплатить определенную цену». Эли улыбнулся. Почувствовав светлую улыбку, улыбки на их лицах моментально застыли. Они поняли, что Альянс сильно недооценил силу Эли. «Цена, мы просто проходим мимо. Извините, что вмешиваюсь, но вы намерены драться». Реакция мужчины тоже была очень быстрой. Он сменил тему, как будто они действительно просто проходили мимо. Эли посмотрел на выступление мужчины и спокойно сказал: «Отлично». Все вздохнули с облегчением, когда услышали слова Эли. Однако, как только они вздохнули с облегчением, они увидели, что Эли сделал шаг назад. Все перед ними превратилось в густую тень, которая превратилась в цунами и напала на них. Они мгновенно растворились в тенях, а все вокруг погрузилось во тьму. Несколько минут спустя, Эли посмотрел на трупы и махнул рукой. Поскольку эти люди были здесь, другая группа тоже должна была прибыть в зеленые поля. Он смотрел вдаль. Зеленое поле. В эльфийском храме. Двойник Эли сидел на самом высоком месте с закрытыми глазами. Рядом с ним был Эрвин. Дальше были патриархи десятков других рас. «Почему Господь собрал нас здесь? Случилось что-то важное?» «Нет, все казалось нормальным». Представители нечеловечества перешептывались, пытаясь угадать, зачем их призвали. Внезапно Эли, который был впереди, открыл глаза. Когда они увидели, что Эли открыл глаза, остальные тоже посмотрели на него. «Лорд Роланд, что именно произошло? Зачем нам призывать все расы?» Эрвин тоже посмотрел на Эли и с любопытством спросил. «Есть действительно одна вещь». Эли кивнул и посмотрел на чужеземные племена внизу. Он спокойно сказал: «Все, кто-нибудь знает, какая фракция самая сильная в нынешнем мире чернокнижников? Союз колдунов». Как только Эли закончил говорить, тут же ответили другие расы. «Очень хороший». Эли кивнул и улыбнулся. «Все, как вы все знаете, я авангард, посланный Альянсом магов. Моя миссия очень проста – убрать все препятствия до возвращения Альянса магов. По моему мнению, Альянс чернокнижников – самое большое препятствие. Недавно я узнал, что здесь проходит армия Альянса чернокнижников». Услышав слова Эли, представители других рас не осмелились заговорить. В этот момент Эли встал и пронзительно сказал: «Именем Альянса магов я приказываю различным расам немедленно собрать свои армии. Все, вам пора показать свою верность». Произнеся последнее предложение, Илай посмотрел на всех. В следующую секунду все встали и опустили головы в сторону Эли. «Да, сэр». В то же время письмо было отправлено из массива телепортации клана дракона на расстоянии. Джованни взглянул на него и издал драконий рык. «Все драконы, собраться». 3 дня спустя, в восточной части зеленого поля команда из десятков тысяч человек вышла на зеленое поле. В этот момент команда двигалась вперед. Команда была похожа на длинного дракона, петляющего вперед на десятки километров. Все были одеты в одинаковую черную мантию чернокнижника. В передней части линии красивый мужчина улыбался, глядя на зеленое поле перед собой. Его звали Сайпресс, одна из 6 великих семей Союза чернокнижников. В тот день он также был прямым подчиненным седовласого старика. На этот раз его отправили в тыл. «Пройдя через это место, мы доберемся до задней части башни родословной. Я слышал, что эта сила чрезвычайно богата и имеет много хороших техник эпохи магов. Сай поджал губы, и в его глазах мелькнул жадный взгляд. В этот момент к нему подлетел колдун и спросил: «Милорд, перед нами чужеземное племя. Вам нужно, чтобы мы изменили направление?» Услышав это, Сай улыбнулся и сказал: «Нет, мы не хотим. Мы на краю зеленых полей. Как смеют эти иностранные расы остановить нас? Не нужно беспокоиться». Он махнул рукой и крикнул: «Давайте двигаться вперед». И в десятках километров от них, на равнине, в этот момент здесь собрались сотни тысяч иноземных рас, а лидеры во главе с Элли оказались на передовой. «Милорд, все чужеземные племена прибыли». Эрвин, одетый в зеленые кожаные доспехи, уважительно поприветствовал Элли. «Очень хороший». Элли кивнул. Затем он глубоко вздохнул и крикнул: «Поехали». В то же время в другой части зеленого поля драконий рык Джованни разнесся по всему миру. Тысячи драконов взмахнули крыльями и поднялись в небо, излучая мощную ауру. Две команды двигались со скоростью грома, продвигаясь к армии чернокнижников с востока и запада. Их действия не привлекли внимания высокомерной армии Альянса чернокнижников. На самом деле, они не думали, что другие расы зеленого поля посмеют напасть на них. По сравнению с ними, новости первыми получили различные расы зеленого поля. Гномы. Что? Винная чаша короля гномов, которая так и не упала, упала на землю. Ваше Величество, нынешняя ситуация такова. Роланд, представитель Альянса магов, также связался с иноземными расами и отправился на встречу союзной армии численностью около 50 000 человек, недавно вошедшей на зеленое поле. В то же время драконы также начали атаку. Гном встал на одно колено и быстро доложил: «Шипение». Услышав это, король гномов не мог не ахнуть снова. После долгих лет развития Альянс во главе с Роландом занял почти 2/5 мощности зеленого поля. Вместе с драконами он занимал почти 3/5 мощности зеленого поля. Должно быть, они сошли с ума. Губы короля гномов дернулись, когда он выругался. Это было тысячи лет. Хотя чужеземные расы на зеленом поле нападали на людей, которые вошли, это был первый раз, когда они делали это в таком большом масштабе. Король дворфов не хотел, чтобы Альянс чернокнижников считал, что дворфы принадлежат к другим иностранным расам. Он не хотел, чтобы люди затаили на него злобу. Блин. Подумав об этом, он снова выругался. «Ваше Величество, что нам делать?» В этот момент выделился гном и спросил: «Что нам делать? Что нам делать? Они сошли с ума. Что еще мы можем сделать?» Король гномов взял еще одну чашу с вином и выпил ее большими глотками. Затем он сказал с оттенком безумия: «Поскольку они все равно будут нас ненавидеть, давайте присоединимся и повеселимся с ними». «Что?» Услышав это, все гномы округлили глаза. «Слушайся моих приказов. Соберите армию герцогства Черной Лавы и быстро отправляйтесь в путь, не отставая слишком далеко». Когда король гномов встал, его 5-метровый рост заставил гномов задрожать. Нужно было знать, что гномы никогда не были доброй расой. Давным-давно они были одной из самых кровожадных рас. «Мы будем подчиняться приказам вашего величества». Все гномы засмеялись. Армия гномов быстро собралась и покинула территорию. Это изменение было замечено и другими расами, и они были очень воодушевлены. «ФЦК, они все сумасшедшие, они все сумасшедшие. Мы не можем отстать, собирай армию». Это была реакция лидера основной области после просмотра сообщения. «Бля, давай повеселимся вместе». Другие расы в основной области также демонстрировали зловещие улыбки. Поскольку большие шишки из центрального региона решили участвовать в войне, как отреагируют другие расы зеленого поля? Естественно, они тоже приняли меры. Поскольку их босс уже переехал, как они могли не выразить свою лояльность? Таким образом, менее чем за полчаса миллионы нечеловеческих существ пришли в движение, и все зеленое поле стало неспокойным. Вероятно, даже Элли не ожидал этого. Он был больше похож на фитиль, который поджигал зеленые поля. Одна искра может разжечь степной пожар. В этот момент союз чернокнижников все еще продвигался вперед. Сай посмотрел на огромный каменный дворец неподалеку. В нем пряталась группа иноземных рас, похожих на дикобразов. Увидев это, он улыбнулся. «Нечеловеческие расы слабы, они вообще не смеют сопротивляться нам». Сай усмехнулся, затем посмотрел вперед и громко сказал: «Собирайте здесь ресурсы и продолжайте идти». «Да, сэр». Колдуны громко повторили с улыбками на лицах, но в этот момент издалека внезапно подбежал чернокнижник. Он выглядел взволнованным и кричал: «Сэр, это плохо. На юге появились сотни тысяч нечеловеческих солдат». Голос чернокнижника привлек внимание Сая. Услышав содержание, его глаза расширились. «Что?» – он хотел было спросить, но с других сторон подошли часовые. «Произошло что-то плохое. Тысячи драконов летят с севера, а на востоке я увидел карлика пятиметрового роста. Все они ехали верхом на гигантских волках и направлялись сюда. По моим оценкам, существует по крайней мере 10 тысяч дворфов и большое количество других рас. Запад такой же. Я видел десятки разных гонок». Из-за тревожных криков лицо Сэя побледнело. «Невозможный». Он расширил глаза, и радость, которую он только что испытал, исчезла. Не было никаких сомнений, что эти чужеземные расы пришли за ними. Но разве они не проходили мимо? Было ли это необходимо? Со слов нескольких часовых, иностранных рас было не менее нескольких миллионов. Неужели они сошли с ума? Есть еще шанс. Все, не паникуйте. Тело Сэя слегка дрожало, но он все же утешал своих людей. Но в следующую секунду земля задрожала, и в воздух поднялась пыль. Он посмотрел на источник звука. На далеком горизонте появился черный поток. Пыль на земле поднялась, как песчаная буря. Спереди его, казалось, возглавлял человек. В то же время с другой стороны неба внезапно опустилась тень. К ним с ревом летели тысячи гигантских драконов. Бесчисленные чужеземные расы свирепо ревели. Что потрясло Сэя, так это то, что он увидел, по крайней мере, 4-5 инопланетных существ пятого круга на полшага, и этот человек заставил его сердце затрепетать. Глядя на миллионы нечеловеческих существ, лицо Сэя стало совершенно бледным. В этот момент также были очень интересны выражения лиц различных иноземных рас. Король драконов Джованни посмотрел на человека, который представлял эльфов перед ним, своего друга тысячи лет назад, короля гномов и королей других рас. Он был слегка ошеломлен. «Хис, что случилось?» Джованни был ошеломлен. Могло ли случиться так, что эти чужеземные расы также были связаны с сэром Эли? Был ли это представитель так называемого альянса колдунов? Могло ли быть так, что он также был в контакте с сэром Эли? При мысли об этом глаза Джованни становились все более и более потрясенными. Его уважение к Илью становилось все глубже и глубже. В этот момент иноземные племена на стороне Илья были примерно такими же. Они смотрели на инопланетные расы в других направлениях с широко открытыми ртами. Это сила лорда Роланда. Король пернатых людей в шоке посмотрел на Илли. Неудивительно, что лорд не расширялся в последнее время. Оказывается, у него есть связи с большинством иноземных племен. Красивые глаза Эрвина взволнованно смотрели на Илли. Как и ожидалось от человека, вернувшегося из Альянса магов, его методы были поистине ужасающими. В этот момент Илли тоже был в оцепенении. Это не имело к нему никакого отношения. Однако вскоре он понял причину и улыбнулся. В следующую секунду он поднялся в небо и крикнул инопланетной расе, к которой принадлежал: «Атакуйте и уничтожьте армию человеческих колдунов!» Рев. Бесчисленные нечеловеческие существа подняли руки и зарычали. Еще дальше драконий рев короля драконов также разносился по всему миру, как будто он не мог отстать. «Гномья раса, атакуй!» Чуть поодаль король гномов держал в руках две кувалды и взревел в небо. Немногие знали, каково это, когда одновременно ревет миллион иностранных рас, но Сай знал. Это был звук, который не заставлял людей чувствовать сопротивление, звук, который приводил людей в отчаяние. «Нам конец». Сай не мог не положить руку ему на плечи, почти теряя сознание. Глядя на чужеземную армию вдалеке, он не видел даже тени надежды. Надежды на победу не было. Это была все та же комната в башне. Однако на этот раз у нескольких глав семей не было такой мотивации, как раньше. Можно даже сказать, что выражения их лиц были более уродливыми, чем в прошлый раз, а атмосфера была чрезвычайно торжественной. «Все, нет сомнений, что наш план провалился. Команда, направляющаяся в город родословных, отсутствует, а команда, направляющаяся в зеленое поле, окружена миллионами иностранных рас». Седовласый старик во главе, стиснув зубы, сказал. Его тон заставил людей содрогнуться. Патриархи других кланов удивленно нахмурились. То, что произошло на этот раз, было слишком нелепо. Было бы хорошо, если бы родословный город был побежден, но почему в Гринфилде бунт? Это был не первый раз, когда они пересекали Гринфилд. Почему на этот раз возникла такая большая проблема? Миллион инопланетных рас, вероятно, было задействовано все зеленое поле. Это было слишком чертовски смешно. Блин, аутсайдеры зеленого поля даже не бросают нас в глаза. Мы должны заставить их заплатить цену. Один из глав семьи гневно отругал его. Действительно, если мы ничего не сделаем, мы потеряем все лицо, сказал глава другого клана. Кашель, кашель, кашель. В это время Азак, глава семьи Хамиса, кашлянул и сказал: «Все, мы действуем тайно. Если мы отомстим, нас не разоблачат. Более того, наше участие в войне в западных регионах будет полностью разоблачено, и последствия будут еще хуже». Услышав слова Азака, остальные замолчали. Да, похоже, они действовали тайно. Разве месть не будет похожа на зарезание себя? Но собирались ли они просто так отпустить? Это было бы слишком огорчено. Сцена была торжественной, и все слегка прикусили губы. В этот момент седовласый патриарх прессы снова заговорил с торжественным выражением лица. И был еще один. До того, как команда была уничтожена, согласно информации, лидер иноземных рас был человеком. Самое главное, его методы кажутся методами элитного мага. Элитный маг, пятеро из них были ошеломлены и посмотрели на него в унисон. Да, кажется, по крайней мере, на продвинутой стадии небесного царства. Старик кивнул с торжественным выражением лица. Шипение. Услышав это, лица всех стали торжественными. Были маги, которые возвращались случайно, но обычно они возвращались в поисках ресурсов. Но если старик был прав, маг контролировал все зеленое поле. Это не то, что должен делать случайно вернувшийся маг. А несколько лет назад, когда я вошел в зеленое поле, до меня дошли слухи. Говорили, что на зеленое поле возвращались люди из Альянса магов. Они сказали, что Альянс магов вот-вот вернется. Старик бросил еще одну гранату. Как только он закончил говорить, немногие из них больше не могли сохранять самообладание. Никто из них больше не заботился о западном регионе. По сравнению с этим, эта новость полностью затронула их интересы. Если маги вернутся, их семьи, укоренившиеся на протяжении тысячелетий, точно будут очищены первыми. Новости точны? Они посмотрели на старика и нервно спросили. Я еще не подтвердил это, но я уже послал кого-то для расследования. Патриарх семьи пресс покачал головой. Его лицо было наполнено беспокойством, когда он вздохнул. Все, мы должны быть готовы к этому вопросу. Что же касается западных регионов, то пока не будем об этом беспокоиться. Отправьте письмо с предупреждением и проигнорируйте его. Несмотря ни на что, мы должны выяснить, действительно ли маги готовятся к возвращению. Тревожные слова заставили всех кивнуть. Что бы ни случилось в западных регионах, по крайней мере, у них все еще был путь. Если маги действительно вернутся, это будет огромной проблемой. Они назвали имя этого мага? В этот момент вдруг спросил Азак. Старик посмотрел на него, а затем медленно сказал. Жители Зеленого Поля называют его Роландом. Маг Роланд, на передовой. Как скучно. Никто не сопротивлялся, и их так легко перебили. Элли покачал головой, вспоминая вчерашний бой, чувствуя скуку. О вчерашней битве было действительно много разговоров, но мало действий. Они думали, что это будет большая битва, но не ожидали, что армия Альянса откажется от сопротивления. Они не потеряли много людей и разобрали армию. Буквально через полчаса война закончилась. Конечно, я не могу их винить. В глазах Элли мелькнула жалость. Если бы он был частью армии Союза, он, вероятно, развернулся бы и убежал. Жаль только, что все расы ушли после войны, особенно расы в районе Ядра. Когда они увидели Элли, им показалось, что они очень сопротивляются ему. Жаль. В конце концов, не так много возможностей собрать все иностранные расы. Элли покачал головой с некоторым сожалением. Па. В этот момент в дверь постучали. Дверь дирижабля медленно открылась, и вошла Вивика. «Сэр, Союз Чернокнижников прислал нам письмо с просьбой остановить войну». Вивика достала письмо и протянула его Элли. «Нет нужды показывать это мне. Просто сделай вид, что не видел этого». Элли махнул рукой и позволил Вивике увести его. «Да, сэр». Вивика кивнула. «Война уже достигла этой стадии. Это правда, что его нельзя остановить одним лишь письмом. Есть еще одна вещь. Чернокнижники клана Хамис в восточной части западных регионов также ушли. Кажется, они отказались от своих достижений». Вивика как будто что-то вспомнила и снова сообщила. «Да, я понимаю». Элли кивнул. По его мнению, отступление было неизбежным. Две армии были полностью уничтожены. Продвижение семьи Хамис, естественно, было бессмысленным. Отступление было лишь вопросом времени. Единственное, что его удивило, так это то, что семья Хамис переезжала слишком быстро. Это было так быстро, что это было ненормально. Казалось, что должны быть другие вещи, влияющие на отступление. Элли примерно угадал причину, которая заключалась в том, что личность Роланда могла быть раскрыта. Однако это не имело значения, это была просто поддельная личность. Более того, это могло на какое-то время сдержать союз чернокнижников, позволив Илаю сосредоточиться на сердце бездны. «Как долго мы доберемся до города рассвета?» – спросил Элли. «Три дня», – ответила Вивика. «Три дня», – Элли кивнул. На этот раз все было хорошо, у его основных сил было достаточно времени, чтобы прийти. «Очень хороший, приготовьте всю армию, финальная битва вот-вот начнется». Он улыбнулся и сказал, «Если бы война была выиграна, западный регион был бы полностью в его руках». «Да, сэр», Вивика тоже улыбнулась. Они немного поболтали, прежде чем Вивика ушла. Время прошло, день спустя, основная часть Эли прибыла в передовую армию и тайно проникла в армию чернокнижников, став обычным чернокнижником второго круга. Два дня спустя, армия прибыла на Великие равнины Рассвета, где располагался город Рассвета. Однако, как только он прибыл, выражение лица Илая мгновенно изменилось. Густая кровавая аура вошла в его ноздри. Кровавый. Вонь попала в нос основного тела Илая, заставив его чувствовать себя некомфортно. Он поднял голову и посмотрел на город Рассвета. На плоской земле возвышался город Рассвета. Однако здания города окрасились в красный цвет, а в небо поднялся кровавый туман. Что заставило Эли содрогнуться, так это то, что он почти не чувствовал ауры живого человека. Это могло означать только одно. Вероятно, в городе Рассвета было не так много живых людей. Однако когда-то город Рассвета был огромным городом, способным вместить десятки миллионов человек. При мысли об этом выражение лица Илая постепенно стало холодным. «Нет, кажется, есть какая-то аура». Серебряные глаза Илая вспыхнули, когда он посмотрел в глубины города. На кроваво-красной земле он смутно различал алтарь. В этот момент Нерон торопливо рисовал что-то на алтаре. Рядом с ним было 20 холодных фигур, каждая из которых излучала сильную демоническую ауру. Он не знал, совпадение это или нет, но в тот момент, когда он это увидел, Нерон тоже обернулся и посмотрел за пределы города. Затем он посмотрел на колдунов вокруг себя и сказал твердым и холодным голосом: «Они здесь. Я остановлю Эли и куплю себе полчаса. Через полчаса я смогу снять печать». «Да, сэр». Колдуны подняли головы, их глаза покраснели. В следующую секунду они одновременно вылетели из Даун-Сити. Увидев эту сцену, Эли молча опустил голову. В этот момент в небе клон Эли стоял возле дирижабля, за ним Вивика и Никола. «Сэр, кажется, что-то случилось в городе Рассвета». Вивика посмотрела на город вдалеке и нахмурилась. Взмывавший в небо кровавый туман заставлял людей чувствовать себя неловко. «Действительно, я видел только болезненные вопли бесчисленных душ». Никола тоже нахмурился. Эли не ответил, но тихо сказал: «Они здесь, Воз?» — спросили они оба с любопытством одновременно. Однако в следующую секунду в их поле зрения появилось 20 кроваво-красных огоньков. Они летели из города Рассвета. У каждого из них была устрашающая аура. 20 полшага чернокнижников пятого круга? Как это возможно? Глаза Вивики были полны шока. «Шип!» Никола был так потрясен, что не мог говорить. Это были 20 чернокнижников пятого круга полушага. Как в сердце бездны могло быть так много полушаговых чернокнижников пятого круга? Это было нелогично. Они не обычные полушаговые чернокнижники пятого круга. Боюсь, срок их службы меньше года и месяца. В этот момент в их ушах раздался голос. Эли подошел к ним. «Брат Эли». Вивика посмотрела на Эли, немного обеспокоенная. Дело было не в том, что они беспокоились о безопасности Эли, а в том, что ненормальное поведение сердца бездны действительно тревожило, тем более что оно было прислонено к бездне, что заставляло людей содрогаться. «Не волнуйся», — Эли махнул рукой. В следующую секунду он вылетел. Кроваво-красная сущность крови и небесная сила вспыхнули одновременно. Внезапно в небе появился тысячеметровый теневой дракон и зарычал на 20 фигур. Эти фигуры только смотрели друг на друга и одновременно решили превратиться в родословных. В мгновение ока почти 20 огромных тел демонов стояли за пределами города Рассвета вдалеке. Они были похожи на гигантов, охраняющих свой дворец. Их глаза были красными, и они были бесчувственны, как зомби. С появлением этих больших фигур армейские чернокнижники наконец заметили этих 20 человек. Они сразу же замедлились, и их глаза из опасения превратились в страх. «20, ты шутишь, что ли? Насколько это преувеличено?» Колдуны широко раскрыли рты, не в силах скрыть шок в глазах. Только теперь они поняли, что слишком просто думали о покорении бездны. Была ли это боевая мощь фракции номер один в западных регионах? Однако в то же время были и вопросы, почему они не отправили этих людей раньше. Конечно, это уже было неважно. Через несколько секунд теневой дракон, в которого превратился Или, полетел к городу рассвета и столкнулся с демонами. 20:1 бой. Ударные волны от первого столкновения заставили землю дрожать, и даже их тела инстинктивно дрожали. Вивика немедленно приказала армии ждать и не вступать на рассветные равнины. Тем временем фигура молча покинула армию и направилась к городу рассвета. Его скорость была очень быстрой. В мгновение ока он оказался менее чем в 10 километрах от города. Однако он остановился в это время и тихонько спрятался. Эли посмотрел на небо. Его клон сражался с почти 20 временными полушаговыми чернокнижниками пятого круга. Обе стороны приходили и уходили, и ни одна не могла ничего сделать другой. Несмотря на то, что у Эли было определенное преимущество, он не мог быстро уничтожить врага, ведь их было слишком много. Казалось, что ему нужно было использовать некоторые трюки. По крайней мере, он должен был остановить жертвоприношение Нерона. Это должна быть жертва, которая сломала печать. Если бы он преуспел, это было бы хлопотно. Илай тоже понимал, что не может оставаться в стороне на этот раз, поэтому начал командовать своим клоном в небе. В следующую секунду дракон в небе издал гневный рык. Мгновенно сгустилась тень. В то же время неведомая сила веры вспыхнула, как бушующий огонь, и слабое золотое пламя присоединилось к тени. Появилась тень, похожая на черное солнце, а затем мгновенно взорвалась, устремившись к демонам. В мгновение ока небо в радиусе десятков тысяч километров мгновенно потемнело. Демоны могли слышать только вопли других демонов. Это длилось несколько минут, и когда тень рассеялась, все посмотрели в небо, и их лица резко изменились. В небе осталось всего 15 демонов из первоначальных 20, а остальные были покрыты ранами. Это должно было быть хорошо, но аура Илая была лишь половиной того, что было раньше. Половина. В это время остальные демоны снова начали работать. В этот раз Илай совсем не выдержал. Под атаками демонов он был ранен направо и налево, как будто его можно было победить в любой момент. Внезапная перемена ошеломила всех, и лица их изменились. По их мнению, если Эли потерпит неудачу, они обязательно умрут. Однако больше людей были озадачены, как это вдруг стало таким. Кроме того, Эли только что сошел с ума, почему он вдруг взорвался и ситуация стала такой. Неужели все так просто закончилось? Это так просто закончилось? Нерон с тревогой готовился к жертвоприношению, но, увидев эту сцену, был ошеломлен. Провал союза чернокнижников не принес ему столько времени, как он думал, поэтому у него не было другого выбора, кроме как ускорить процесс. К сожалению, у него все еще были незаконченные дела, когда он узнал о грядущей башне родословной. Первоначально он хотел положиться на 20 временных чернокнижников пятого круга на полшага, чтобы на какое-то время заблокировать Эли, но кто бы мог подумать, что в текущей ситуации Эли будет побежден. Это было так волшебно. Нерон ошеломленно посмотрел на алтарь, и ему вдруг захотелось остановиться. Теперь нет возврата. В этот момент в его голове прозвучал голос, и Нерон окончательно успокоился. Да, возможно, у него и раньше был выход, но он убил десятки миллионов людей в городе рассвета. Ему не было места в человеческом мире. Я больше не могу вернуться. Нерон махнул рукой и оглянулся. Позади него пересекались улицы города рассвета. Между ними лежали бесчисленные трупы. Они были нагромождены, как мешки с песком, на каждом сантиметре земли. Даже самая низкая куча людей была высотой от 7 до 8 метров. Можно было увидеть человеческие скелеты, перемолотые в фарш. Здесь было захоронено почти 10 миллионов костей. Они превратились в часть алтаря высотой почти в 20 метров под его ногами, окруженную миллионами прекрасных кристаллов души, похожих на нефрит. Красная кровь и белые кости столкнулись, как немая опера. Нерон ничего не выражал. По его мнению, все эти жертвы того стоили. Красивый. Он похвалил его и обернулся. Но я думаю, было бы еще красивее, если бы я раздавил тебе голову. Внезапно до его ушей донесся холодный голос. Нерон был ошеломлен и обернулся. На улице вдалеке, среди гор трупов и моря крови, на него смотрел человек. Убийственное намерение и злость в его глазах назревали, как буря, и он совсем этого не скрывал. «Эли!» Нерон в шоке выкрикнул имя. «Эли, почему это ты?» Глаза Нерона расширились, когда он посмотрел на людей на горе трупов. Человек перед ним был никем иным, как человеком, которого он ждал, Эли. Но разве он не сражался снаружи? Он сразу выглянул наружу. Они действительно все еще сражались, и дракон оказался в совершенно невыгодном положении из-за осады демонов. Это был только вопрос времени, прежде чем он проиграет. Но откуда взялся этот Эли? Может быть, глоток. Все знали, что Эли обладает способностью клонировать себя. Однако с начала и до конца этой войны никто не задумывался об этой проблеме. Это было потому, что боевая мощь человека на передовой была уже ненормально велика. Как он мог быть клоном? Но что, если он был клоном? Горло Нерона зашевелилось, и он вдруг почувствовал, что ему трудно дышать. «Ты Эли?» Он выпрямился и торжественно спросил. «Это я». Эли посмотрел на Нерона и сердито ответил. В этот момент он был в ярости. Он думал, что достаточно силен, чтобы противостоять чему угодно. Однако, когда он вошел в город во время нападения и увидел кровавую дорогу в городе рассвета, он почувствовал, что его человечество пробуждается. Сейчас он хотел сделать только одно. «Я хочу убить тебя, Нерон». Он взглянул на Нерона, и бесчисленные тени разошлись во все стороны, окутав город туманной тенью. Его фигура также быстро поднялась, и его небесное тело, похожее на великана, вырвалось из-под земли. Бесконечная сила сущности крови превратилась в густой туман, окутавший его небесную силу, и они слились воедино. Снова появилось кровавое небесное тело. Это было не все. Когда появилось кровавое небесное тело, его жизненная сила также горела. Достали черную как смоль волшебную книгу с цепями. Что это? В этот момент Нерон, наблюдавший издалека, был ошеломлен. Когда перед ним появилось небесное тело, он уже был в оцепенении. Он не совсем понял, но испуганный голос прозвучал в его голове. Голоса в его голове были хаотичными и сложными, но он точно улавливал слова. «Маг». Он поджал губы и посмотрел на Эли. Эли на самом деле был магом, магом, которого ненавидели чернокнижники, а лидер высших сил чернокнижников в западных регионах на самом деле был магом. «Ты действительно маг? Кто бы мог подумать, что маг будет управлять башней родословной? Если бы эта новость распространилась, боюсь, ваше положение было бы не лучше моего. Вы окажетесь в такой же жалкой ситуации». Нерон посмотрел на Эли и вдруг почувствовал родство. «Положение демонов и магов в нынешнем мире не сильно отличалось. Если я убью тебя, как люди узнают?» Эли улыбнулся и активировал заклинание проклятия в своей руке. В следующую секунду тысячи лет жизни вдруг превратились в ресурсы. С помощью уже подготовленной ауры Нерона начали действовать проклятия. Проклятие души, проклятие плоти. Десятки проклятий внезапно подействовали. Вдалеке улыбка на лице Нерона тоже медленно исчезала. Что именно это? Он опустил голову, чтобы посмотреть. В этот момент его тело, казалось, гнило, и распространялся смрад. Даже его душа дернулась, как будто вокруг него обвивались тысячи шипов. Это было очень больно. Пух, выплюнув полный рот крови, Нера вытер ее и почувствовал, как его аура упала на треть. Он сумасшедший. Он потратил по крайней мере 1000 лет своей жизни, чтобы проклясть тебя. Резкий голос в его голове, казалось, напомнил ему о том, что произошло. Ты псих. Губы Нерона дернулись, когда он посмотрел на Эли. Нет. Эли покачал головой. В следующую секунду начали складываться слои кроваво-красных отметин. Он взорвал свою кровь, заставив его ауру снова взлететь. Сделав все эти приготовления, он посмотрел на Нерона и махнул рукой. «Давай, сразись со мной. Насколько ты силен, мусор, блин». Услышав это, Нерон больше не мог сдерживаться. Он с трудом переносил проклятие в своем теле, а затем его родословная вспыхнула. Медленно появился огромный аватар родословной. Это была самая обычная родословная Балора в сердце бездны, но в это время слой черного проклятия окутывал его тело, как личинки, прикрепленные к костям. Блин. Почувствовав проклятие, Нерон издал яростный рев. Затем он бросился прямо на Эли. Гигантская красная пылающая рука атаковала, излучая бесконечный свет и жар, как бог солнца. «Иди к черту, Эли». Пламя было подобно ветру, поглотившему мир. В этот момент Эли все еще был спокоен, но его пылающая жизнь, казалось, выражала его гнев. Отбросы. После проклятия небесное тело родословной внезапно поднялось и напало на Нерона. Это тоже была огромная ладонь, но теневая пальма. Увидев это, Нерон обрадовался. Хотя он не понимал магов, он знал, что маги не годятся для ближнего боя. Но в следующую секунду его улыбка резко прекратилась. Гигантские ладони внезапно столкнулись. Гигантская пылающая ладонь разлетелась на бесчисленные искры, словно стекло. Это не длилось даже секунды. Затем он увидел, как гигантская теневая пальма напала на него напрямую. Невозможный. Нерон был в ярости. Однако в следующую секунду огромная теневая ладонь схватила его прямо, и его сила, казалось, была полностью запечатана в это мгновение, не в силах больше использовать силу. В этот момент он по-настоящему ощутил силу, заключенную в Эли. «Ты, должно быть, шутишь». Сила, которую он ощутил, была как минимум в 50 раз сильнее, чем он ожидал. В этот момент он даже подозревал, что столкнулся с электростанцией пятого круга. В этот момент Эли тоже шел к нему, и горло Нерона слегка шевельнулось. «Эли, отпусти меня, это действительно не я, умоляю тебя, отпусти меня». Нерон тут же взмолился о пощаде, по его лицу текли слезы. В этот момент он наконец ощутил страх смерти. Особенно испытав разницу в силе, он понял, что ему не ровня. Эли был просто монстр. Просить пощады, когда Эли оказался в 100 метрах от Нерона, его глаза сузились. В следующую секунду тень приложила силу, и с пронзительным криком жизненная сила Нерона мгновенно исчезла из этого мира. Даже оставшиеся плоть и кровь были мгновенно поглощены тенью. Илай не удосужился сказать что-нибудь этой сволочи. В тот момент, когда Нерон умер, внезапно поднялась кроваво-красная аура. Это была фигура суккуба, короля сердца демона или, скорее, королевы сердца демона. В этот момент она сердито посмотрела на Эли и зарычала. «Проклятый человек, ты должен заплатить цену за свои действия». «Нет, черт возьми, ты проклятый человек, я вернусь». Глядя на запечатанный дьявольский отпечаток, Илай был немного пренебрежительным. Это был просто запечатанный демон. Так что, если она демон пятого круга, если бы она могла вырваться из бездны, она бы не планировала столько лет. Что же касается пересечения печати в последнюю минуту, то это, естественно, было невозможно. Жертва даже не удалась. В его рассказе не было неожиданных ошибок. Однако, похоже, я должен укрепить эту печать бездны на несколько десятилетий. Иначе я буду немного волноваться. Эли поджал губы и решил укрепить печать, невзирая на цену своей жизни. Однако, это так просто закончилось. Глядя на мертвого Нерона и запечатанного демона, Илай все еще чувствовал, что это нереально. Как самый большой босс в регионе, это слишком просто. Это неправильно. Я был терпелив сотни лет. Я копила силы и ставила эксперименты только ради этого дня. Для меня разумно быть расслабленным. Эли покачал головой. Не то чтобы он ничего не делал. Напротив, он сделал слишком много. Но это еще не конец. Эли повернул голову и посмотрел за город. В этот момент 4 конечности и хвост огромного теневого дракона были схвачены демонами, и он был связан в небе в большой форме. Остальные 5 демонов впереди демонстрировали свирепые улыбки, как будто они были палачами. Конечно, на земле также были десятки тысяч отчаявшихся чернокнижников. Пришло время выйти и собрать урожай веры. Эли улыбнулся и вылетел из города, вне поля боя. Лорд Эли проиграл. Как это возможно? Как мог милорд проиграть? Это конец, но мы уже прибыли в город рассвета, последнее поле битвы, и просто так проиграли. Неужели сердце бездны выиграло эту войну? Сотни тысяч чернокнижников смотрели на связанное тело в небе и впадали в отчаяние. Некоторые из них даже не могли не вздрогнуть. Они никогда не думали, что Эли проиграет. Но на этот раз правда была прямо перед их глазами. Им пришлось в это поверить. Все кончено. Вивика, стоявшая поодаль, не слишком волновалась. Она знала, что это всего лишь клон Эли. Вместо этого ей следует больше беспокоиться о собственной безопасности. «Вивика, если потом будет погоня, я тебя увезу». Николя посмотрел на нее и сказал. Вивика кивнула. «Все кончено». В этот момент послышался ропот. Они оглянулись и увидели Луае в углу неподалеку. Его глаза, казалось, потеряли надежду. Они оба беспомощно смотрели друг на друга. Целью Луае, несомненно, было отомстить за своего учителя, но теперь, когда Эли умер еще до того, как он встретил Нера, он, естественно, не мог отомстить. Кроме того, Луае все еще не знал, что это был клон Илая, поэтому он, должно быть, чувствовал еще большее отчаяние. В конце концов, Никола немного поколебался и решил подойти и утешить его. Как только он сделал шаг вперед, сзади раздался крик удивления. «Что это такое? Что случилось?» Он повернул голову, чтобы посмотреть на поле битвы, и тоже был ошеломлен. В этот момент пойманный в ловушку Эли внезапно превратился в бесчисленные разрушительные световые пятна и полетел в сторону города рассвета на расстоянии. При этом вылетел кроваво-красный свет, и все светлые пятна слились с ним. В то же время бесчисленные тени превратились в тысячи огромных теневых рук и полетели прямо к демонам на расстоянии, испуская холодную ауру. Тень покрыла небо и покрыла землю. У всех перед глазами потемнело. Когда они снова открыли глаза, все демоны уже были крепко связаны тенями. Они бешено боролись и ревели с налитыми кровью глазами, но не могли двигаться. Хлопнуть. Они мертвы. Все полушаговые чернокнижники пятого круга мертвы. Что случилось? Как это возможно? Бесчисленное количество колдунов были потрясены таким внезапным поворотом событий. Даже Вивика и Никола застыли от шока. Глядя на знакомый кроваво-красный свет, они вдвоем переглянулись и что-то смутно поняли. Основное тело Илая было там. В этот момент бесчисленное количество людей на земле все еще смотрели в небо. Они ждали появления кровавого света. В этот момент они также догадывались о владельце кровавого огонька, но не решались подтвердить это, потому что это было слишком нелепо и шокирующе. В самый раз, Эли спокойно посмотрел на сотни тысяч людей на земле и улыбнулся. Кровавый свет вокруг него медленно рассеивался, обнажая его самого. Он использовал теневые щупальца, чтобы вытащить Трупнера, и в небе появился экран света, отражавший их двоих. В одно мгновение все в пределах нескольких десятков миль могли ясно видеть Эли и мертвых людей вокруг него. Эли заговорил прямо, его громкий голос достиг ушей всех. Нерон, первоначальный лидер сердца бездны, вступил в сговор с демонами бездны и попытался сломать печать бездны. Он пожертвовал десятками миллионов жителей города Рассвета, чтобы создать временных полушаговых демонов пятого круга в попытке остановить меня. Однако в конце концов он был обнаружен мной и убит в городе Рассвета. Преступления Нерона были ужасны, и сердце бездны не могло избежать наказания. Поэтому я, как представитель башни родословной, Илай, возьму на себя все территории и ресурсы сердца бездны, чтобы обеспечить безопасность бездны. В то же время это была еще и справедливая война, война за защиту западных регионов. С этими словами Илай полетел прямо к дирижаблю в центре города. Все стояли как вкопанные, глядя, как Эли уходит. Они все еще были погружены в то, что только что услышали, и в шокирующую правду. Так это сэр Эли убил Нерона и раскрыл его план. Это был клон лорда. Итак, лорд уже проник в город Рассвета. Но так ли смешон клон? Как страшно, как и ожидалось от моего лорда. Должно быть, он столкнулся с множеством трудностей, раз осмелился пойти на такой большой риск и проникнуть в город Рассвета. Кстати, все так просто закончилось. Нера мертв, мы победили, и победила башня родословной. У всех были разные мысли. Они были счастливы, пережив катастрофу, потрясены победой в войне, напуганы заговором сердца бездны или сочувствовали мертвым людям в городе Рассвета. Но в итоге все превратилось в одну эмоцию. Мы выиграли. Бесчисленное количество людей кричали, и слезы волнения текли из их глаз. В то же время, Эли влетел в центральный дирижабль. Брат Эли, мой господин, Вивика, Никола и многие другие небожители и колдуны смиренно склонили головы, выражая свое уважение и глубокое потрясение Эли. Вставать. Эли махнул рукой и улыбнулся. Однако в этот момент издалека внезапно вспыхнула фигура и опустилась на колени перед Эли. Хлопнуть. Колени и череп Лои одновременно ударились о землю. Слезы текли по его лицу, когда он кричал. «Спасибо, сэр. С сегодняшнего дня я буду следовать за тобой». В этот момент вся его боль высвободилась. Это было чувство благодарности к Эли за то, что он отомстил за него. Эли мягко махнул рукой, и Луае помогли подняться. Он похлопал его по плечу и сказал, «У тебя должна быть своя жизнь. Однако в будущем территория Блаодли Нитавер будет очень большой. Мне могут понадобиться люди, которые помогут мне справиться с этим. Вы готовы?» «Я готов», Луае тяжело кивнул. Эли улыбнулась, и все присутствующие тоже. «После сегодняшнего дня весь западный регион окажется в руках башни родословной. По сравнению с прошлым, Блаодли Нитавер была совершенно другой. Это можно назвать настоящей первоклассной силой». Эли посмотрел на город Рассвета вдалеке и вздохнул. Война закончилась, но многое еще нужно было сделать. Сбор урожая, устранение последствий войны, а также отношения с союзом чернокнижников, переваривание урожая, все это нужно было делать по очереди. Все кончено, но это также и новое начало. Эли усмехнулся и вернулся в свою комнату, чтобы отдохнуть. «Черт возьми, Эли!» – раздался болезненный крик, когда королева сердца демонов в гневе разорвала все в зале на куски. Ужасающая аура просочилась из дворца и убила всех демонов в пределах сотни миль. «Ты разрушил мой план и даже не дал мне говорить!» Королева сердца демона почувствовала, как забилось ее сердце. Впервые за тысячи лет она почувствовала такую боль. «Я обязательно вернусь, обязательно!» Она стиснула зубы и сердито сказала: «В следующий раз я раздавлю тебе голову и закончу то, что собираюсь сказать». «А-а-а-а-а! Как это может быть? Что?» Сердце бездны, Нерон, попытался вступить в сговор с демонами бездны, чтобы открыть печать, но прибыли главные силы Эли и убили его, остановив их заговор. Лилиана, которую только что повысили до управляющей особняком очарования, расширила глаза и спросила у колдуна: «Да мой лорд», — ответил чернокнижник. «Шипение». Лилиана ахнула. Через несколько секунд она поджала губы и вздохнула. Как и ожидалось от него, как и ожидалось от Эли. В то же время Джинджи вздохнул. «Милорд, вы действительно божественный интриган. Боюсь, вы уже знали, что башня родословной победит, поэтому отвергли союз чернокнижников». Канила рассмеялась, когда он польстил ему. «На этот раз я действительно не знаю». Джинджи покачал головой и сказал: «Кто бы мог подумать, что Эли будет таким могущественным. Даже его клон такой ужасный. Боюсь, что никто ниже пятого круга не может сравниться с ним в этом мире. Даже в мире магов он будет ослепительным существом». «Действительно, лорд Эли другой». Канила глубоко вздохнула. «Когда он впервые пришел, Эли был просто человеком, ответственным за небольшой филиал, но теперь он действительно был номером один и единственной первоклассной силой в западном регионе. Он руководил западным регионом. Это было так страшно. Хорошо, строительство западных регионов определенно потребует много ресурсов. Я думаю, мы должны пойти и подготовиться. Это также редкая возможность для нас». Джинджи встал и молча поблагодарил себя за принятое решение. «Небесный город. Башня родословной победила, и было подтверждено, что сердце бездны вступило в сговор с бездной. На этот раз они действительно нашли вескую причину, а наша семья Хамис не может найти подходящие причины для нападения», — беспомощно сказал Лазак. «Это нормально, что он побеждает, но я боюсь, что сила Илая в этой войне не ниже пятого круга. Он такой ужасный. Если я не дойду до пятого круга, боюсь, я ничего не смогу ему сделать. Судя по боевым способностям Эли, им будет трудно что-либо с ним сделать. Его боевые способности были сильно преувеличены. Он просто не был человеком. Кроме того, мы исследовали вопрос о зеленом поле. Мы подтвердили, что есть маг по имени Роланд, который утверждает, что он маг, который вернулся из Альянса магов и вмешивается в гонки зеленого поля». В этот момент раздался старый голос. Услышав это, все остальные обернулись. Это был седовласый колдун из семьи Прессы. «Тогда что нам делать?» В этот момент кто-то посмотрел на Тибора и с любопытством спросил: «Хе-хе, у меня есть хорошая идея». Его белая борода дрожала, когда он показал загадочную улыбку. Неподалеку Азаку тоже было любопытно. Через некоторое время его глаза загорелись. «Я согласен». Он первый согласился. Союз чернокнижников прислал известие, что они не будут вмешиваться в дела западных регионов, но есть условие. Вернувшись в страну Грасси, Эли с любопытством посмотрела на Алиду. «Да мой лорд». Алида беспомощно кивнула. Они были беспомощны против такого гиганта, как союз чернокнижников. Ведь они были не на одном уровне. Хотя они уже были первоклассной силой, каждая из шести семей была сильнее первоклассной силы. Мало того, что они были могущественны, но также было сказано, что все они обладали боевой силой, которая превосходила полшага пятого круга, который был легендарным пятым кругом. Конечно, такие люди не появлялись уже много лет, и никто не знал, существуют ли они еще. «Какое условие?» – спросил Эли. Он очень осторожно относился к Альянсу. Алида откашлялась и сказала: «Сэр, дело вот в чем. Они обнаружили существование мага в глубинах Зеленого Поля и даже вступили в союз с большинством других рас. Их просьба состоит в том, чтобы мы начали войну против Зеленого Поля и убили или взяли в плен этого мага живым». «Эли». Выражение лица Эли постепенно становилось странным. Он неправильно расслышал, был ли обнаружен его клон, однако это состояние было действительно неплохим. «Хорошо, скажи им, что я согласен. Пока будем отдыхать и восстанавливаться, это не займет и года». Уголок рта Эли не мог не скривиться. Разве это не копия западного побережья? Имея в руках фракцию чернокнижников, он смог конкурировать со своей собственной фракцией магов. Это происходило снова. Однако на этот раз он был против самого себя. Однако ему также требовалось время для развития. Это дело тоже было для него благом. Столкнувшись с могущественным врагом, Лучше было вести себя сдержанно и принимать их условия с унижением. Да, я отвечу им позже. О, сэр, ресурсы, касающиеся сердца бездны, также были разобраны. Мы также разместили все ценные предметы за пределами долины. Снова спросила Алида. Принеси, я потрачу время, чтобы просмотреть их. На этот раз Элли действительно улыбнулся. Наконец дошло до этого. Он надеялся, что первоклассная сила его не разочарует. Да, сэр. Алида кивнула и ушла. 3 часа спустя, Элли вышел из башни магов. В этот момент сотни тысяч предметов были свалены в долину, образуя небольшие горы. Они были ослепительны и излучали прекрасный свет, как волшебные камни. Очень много. Элли задохнулся. Было немного страшно. Даже с его нынешним серебряным глазом потребуется как минимум день или два, чтобы разобраться во всем этом. Счастливые неприятности. Пожав плечами, Илай направился к горе ресурсов. 3 дня спустя, Элли вышел. Это заняло у него больше времени, чем он ожидал, но он нашел много хороших вещей. За исключением большинства материалов типа ресурсов и некоторых предметов, которые интересовали Элли, было не так много полезных для Элли. Товаров было всего 4-5. Подумав об этом, Илай опустил голову и открыл межпространственное кольцо, достав 5 предметов. Темно-красная мантия, монокль, темно-фиолетовый глаз, длинный лук и маленькая бутылочка с текущим мозгом. Мантия называлась «Алая мантия волшебника». Это была магическая мантия 5-го круга, сделанная из мировой завесы маленького мира, которая также была мировой мембраной, и большого количества других ценных ресурсов. Он был в состоянии противостоять атакам закона 5-го круга. Более того, благодаря характеристикам мировой оболочки он мог автоматически противостоять всевозможным внешним атакам. Обладал чрезвычайно сильным защитным эффектом от скрытых атак. Это была мантия мага высокого ранга. Конечно, в этот момент Илай не был в состоянии высвободить всю свою защиту, но она все же намного превосходила одеяние колдуна, которое он носил, сделанная из кожи осьминога глубоководного гиганта. 2-м был монокль. Хотя это был монокль, эффект был довольно интересным. Это может сделать главного героя полностью невидимым. Элли понравилось. Как бы то ни было, ему очень нравился такой атрибут маскировки оружия. 3-й глаз, это немного смутило Илая, потому что он не нашел никаких следов этого предмета в прошлом. Однако он излучал слабую ауру черного тумана. Элли всерьез подозревал, что это может быть связано с темным проклятым миром, уничтожившим мир магов. Элли тоже пытался соединить это с черным туманом. Он мог поглотить черный туман, но не мог поглотить черный туман, связанный законами. 3-м предметом был 2-метровый лук. У него была тонкая и элегантная форма лука, и он был бледно-золотого цвета. Это было оружие чернокнижника 5-го круга, которое могло удвоить силу атак родословных. Это было сверхдальнобойное оружие, и оно содержало большое количество пространственных материалов, что позволяло ему пересекать космос. Вместе с глазом Меркурия или это был набор острого оружия. Что Элли мог видеть, так это его дальность атаки. Что касается последнего, Элли опустил голову, чтобы посмотреть. Сердцевина была помещена в запечатанную прозрачную бутылку, испускающую радужный цвет, и она очень привлекала Илья. Эта штука называлась сердцевина радужного света. Он был взят из царства древних элементов. Он был редким и чрезвычайно ценным, а его стоимость была сравнима с целым маленьким миром. И у него было только одно применение. Помогите прорваться через 5-й круг. Элли поджал губы и почувствовал, как участилось его сердцебиение. Он не знал, как Нерон получил эту вещь, но не было сомнений, что он приготовил ее для себя. Однако это было огромным преимуществом для Элли. Даже если он не может использовать его сейчас, он обязательно понадобится в будущем. Хороший человек, Элли глубоко вздохнул. Откровенно говоря, он бы не променял эту вещь на весь западный регион. Элли привел в порядок свои достижения и обновил свои магические инструменты и резервы. В то же время башня родословной также стремительно распространялась по всему западному региону. Все силы активно присоединялись к башне родословной. Даже предатели в восточном регионе присоединились к башне родословной. Конечно, чтобы быть осторожным, Илай все же заключил контракт с родословной. Это заставило многие силы колебаться. В конце концов, даже если бы контракт был очень расплывчатым, если бы они действительно подписали его, они были бы привязаны к башне родословной в будущем. Они будут считаться подчиненными башне родословной. Поэтому многие люди ждали реакции Альянса Чернокнижников. Но вскоре распространилась новость о том, что Альянс Чернокнижников признал существование башни родословной и ее нынешнюю мощь. Это потрясло многие силы, и они подписали контракты один за другим. Буря войны закончилась намного легче, чем они представляли. Всего за 3 месяца башня родословной заняла западный регион. С тех пор началась эпоха крови западных регионов. Прошел еще 1 год. Реконструкция башни родословной в основном началась. Город Рассвета был полностью очищен. Печать была усилена Илаем десятками слоев, что потребовало большого количества жизней. В то же время здесь был оставлен клон для подавления бездны. Говоря о клонах, Илай уже сконденсировал 2 клонов. Один охранял бездну, в то время как другой отправился в зеленые поля и стал Роландом. 2 клона обладали силой Илая на поле боя. После конденсации 2 клонов у Илая появилось 3 отпечатка веры, так что теперь у него было 7 отпечатков, все они были конденсированы в прошлом году. Это было очень преувеличено. Даже Илай не ожидал, что это будет настолько преувеличено. Однако думать об этом было нормально. В конце концов, как хозяин региона, для людей было нормально знать об этом. Конечно, была и другая причина. Какой-то ублюдок присвоил ему титул человека №1 ниже 5-го круга. Это было причиной, по которой его репутация взлетела до небес. Вздох, я тоже не хотел этого делать. Илай чувствовал себя беспомощным. Однако у него не было выбора, кроме как держаться в тени. Обдумав стратегию, Илай отправился в башню. 3 года спустя, новость в очередной раз потрясла мир. Башня родословной публично объявила о существовании Роланда, но они не упомянули Альянс магов. Они только сказали всем, что на зеленом поле есть скрытые маги и что их нужно уничтожить. Они также начали собирать армию. Несколько месяцев спустя разразилась война. Говорили, что первая война была чрезвычайно жестокой, и даже появился маг Роланд. Появился или и сразился с ним, и пострадали обе стороны. Мир был потрясен силой Роланда и начал сомневаться в его имени. Тем не менее, Союз Чернокнижников был очень доволен усилиями башни родословной. Они послали большое количество ресурсов и даже немного лекарств, чтобы залечить свои раны.